Глава 4. Под утро он все-таки заснул. Останки овощных ящиков, заменявшие жившему здесь когда-то Киряю кровать и шкаф под консервы, закончились с рассветом. Снег перестал чуть раньше. Успокоился ветер. Вокруг стало как будто светлее. Белое ровное поле серебрилось в рассветных сумерках. Первый раз в этом году снег лег основательно. Может, конечно, еще и стает. Даже скорее всего. Но какое-то время полежит. В этом предутреннем умиротворении, потеряв надобность следить за костром, Седой почувствовал себя невероятно уставшим и снова отключился незаметно для себя. Когда проснулся, было уже светло. На этот раз пробуждение обошлось без гостей, но не без сюрпризов. По ту сторону потухшего костра, на месте, где сидел вчера картограф, высилась груда ящиков, крашенных в хаки, и несколько серебристых металлических контейнеров. Мунлайт потер глаза, но ящики не исчезли, из чего выходило, что и ночной разговор с посланником хозяев не был сновидением. Поднялся с трудом. Ноги затекли, спина болела, а распрямилась с хрустом. Мун размял затекшие мышцы и, переступив через кострище, подошел к ящикам. Пальцы подцепили запоры. Щелкнуло металлом. Он приподнял крышку и заглянул внутрь. Лицо Седого вытянулось. Очень удачно, что ночью он общался с картографом тет-а-тет, и что сейчас был один. Увидел бы кто в какой ступор и сколько раз за последние 10 часов его вогнали, и имиджу беспечного клоуна настал бы конец. «Moonlight and vodka!» «Takes me away!» — довольно промурлыкал он и отпустил крышку. Та захлопнулась со звонким стуком. Посланник хозяев не обманул. Помощь пришла утром, и была она весьма и весьма серьезной. А вот откуда она пришла, осталась загадкой. Все вокруг было покрыто ровной снежной простыней, и никаких следов, кроме тех, что он сам натоптал. Мистика! Тем не менее, настроение, едва ли не впервые за многие дни, было боевым. Он знал, что делать. От землянки Мун отчалил с легким сердцем. Ящики без присмотра оставил с чистой совестью. Почему-то возникла полная уверенность, что с ними ничего не случится. И он зашагал, бодро насвистывая. Цель оказалась ясна, средства понятны, и пути достижения тоже просматривались довольно четко. И потом появилось твердое понимание того, что он получит в конечном итоге. Свободу. Свободу ото всего. Начиная от собственной совести и заканчивая какими бы то ни было обязательствами. В первое он верил сам, второе обещали хозяева. Насвистывать, однако, он вскоре перестал. Впереди показалась деревенька Резаного, и привлекать к себе внимание прежде времени не хотелось. Кто знает этих резаных бойцов, как откроют пальбу не глядя. И придется тогда хозяевам нового исполнителя искать. Мунлайт гнусно ухмыльнулся собственным мыслям и вышел на тропинку, ведущую к деревушке. Он не таился особо, пока не увидел часовых. Когда заметил, что один из двоих охраняющих рубежи светит ярко-рыжими вихрами, решил порезвиться. Этого часового он успел узнать как облупленного, потому знал, что пальбы не будет. Подойти к посту незамеченным оказалось делом нехитрым. Рыжик демонстрировал собой воплощение наивной рассеянности, а его второй номер откровенно клевал носом. Мун подошел сзади, остановился в паре шагов, направил пистолет в затылок подремывающего стоя второго номера и щелкнул предохранителем. «Руки вверх!» — ядовито сообщил Седой. Часовой мгновенно проснулся. Рыжик подскочил и развернулся со скоростью кота, которого застукали за пожиранием хозяйской сметаны. «Здрасте, нафиг!» — весело разулыбился Мунлайт. Парень, которому он направил ПМ в башку, застыл точно ледяная скульптура. Рыжик, напротив, подергивался, словно мозг пытался принять решение, а тело реагировало на внутренние терзания. Смотрел он тоже странно. Впечатление складывалось такое, будто в голове у Рыжика поселилось три образа сталкера Мунлайта. Один, который он помнил, второй, который возник под влиянием вчерашнего судилища, а третий стоял перед ним в натуральную величину, и все три были настолько разными и правдоподобными, что понять, какой из них настоящий, было выше Рыжиковых сил. «Стрелять будешь?» — промямлил он наконец. Мун хохотнул, и без того хорошее настроение поднялось еще выше. «Дурак, что ли? Я сдаваться пришел!» — лукаво улыбнулся Седой и опустил руку с пистолетом. Второй номер шумно выдохнул, и в этом выдохе было столько облегчения, что Мунлайт снова развеселился. С лихостью героя вестерна он крутанул на пальце ПМ, резко перехватил его и протянул Рыжику рукояткой вперед. — неуверенно протянул Рыжик. — Ты меня разоружил, — подсказал Мун ехидно. — Теперь конвоируй к резаному. Рыжик стоял в нерешительности, разглядывая собственный пистолет и силясь понять, каким образом тот оказался у Мунлайта. Второй номер медленно повернулся. Оторопь отпустила, глаза стали бешеными. «Сука!» — рявкнул он неожиданно, кинулся к Муну и с размаху саданул в челюсть. Седой отлетел в сторону. Из лопнувшей губы потекла кровь. «Дошутился», — мелькнуло в голове. Рассвирепевший парень хотел засветить еще, но не успел. Его схватил сзади Рыжик, вывернул руки, оттащил в сторону. «Это пленный», — бормотал Веснущатый. «Если мы его убьем, Резанный не одобрит. Отведем его к Резанному». Второй извивался, однако вырваться не мог. Мун наклонился, зачерпнул в ладонь горсть снега и провел холодным мокрым по лицу. Кажется, с последней шуткой малость переборщил. Застать Резанного врасплох он не планировал. Так получилось само собой. Видимо, глава группировки не спал всю ночь и завалился только под утро. Так или иначе, Рыжика с напарником и Муна с наглой подбитой рожей он встретил полуодетым, с отпечатком на щеке и красными маленькими кроличьими глазками. Вздремнуть он, похоже, все-таки успел, но только самую малость. Резанный давил зевки и поминутно чесал шрам на щеке. Гостей он явно не ждал, а от появления беглого Седого, которого полагал больше никогда не увидеть, сделался мрачным и злым. «Рыжик, ты где его прятал?» «Мы его это...» Рыжий парень запнулся, не зная, как объясниться, пытаясь сообразить, что лучше, сказать правду или опустить некоторые подробности. Резанный смотрел испытующе. «Задержали его, в общем», — выдавил, наконец, Рыжик, не решившись рассказать о том, каким образом они задержали Седого. О том, что у Муна был изъят его Рыжий КПМ, он и вовсе не стал распространяться. «Хорошо», — мрачно кивнул Резанный. Вид он имел такой, что ежу было понятно. Ничего хорошего глава группировки в сложившейся ситуации не находит. «Подождите за дверью», — велел Рыжему. Тот поспешно вышел, вытолкав своего напарника и оставляя главного с Седым. Резанный притворил дверь и вернулся к Мунлайту. Сталкер сидел за столом, куда его усадили, предварительно обыскав и велев держать руки на столешнице. Как ни странно, оружия при нем не нашлось. За стол он уселся послушно, руки выложил перед собой, не споря. Сидел спокойный и благодушный, с ехидной, хоть и малость припухшей на одну сторону ухмылкой на лице, чем раздражал Резанного немыслимо. «Зачем пришел?» — грубо спросил глава группировки. Пальцы его нервно метнулись к шраму. Коснувшись щеки, Резанный задержал руку, будто вспомнил о чем-то, и поспешно убрал ее. Выглядело это так, словно он на нервах вытянул сигарету из пачки, а потом вспомнил, что бросил курить, и устыдился своего порыва. От Муна эта нервозность не укрылась, и он разулыбился пуще прежнего. «Зачем приперся?» — повторил Резанный, не дождавшись ответа. «Я же тебя убью». «Не-а», — вальяжно мотнул головой Мун. «Убивалка не отросла». От этого Резанный взбеленился еще больше. Седой заметил в его глазах яростное желание, если не убить, то очень сильно стукнуть. В руке лидера группы возник пистолет, и Мунлайт почувствовал холод оружейного дула у себя на лбу, прежде чем успел разглядеть, из чего его собираются застрелить. «Назови хоть одну причину, по которой я не должен сейчас выстрелить». «Насколько я понимаю, — ядовито поведал Мун, — твои парни сильно обидятся, если ты подаришь мне сейчас быструю смерть». «Шутник», — фыркнул резанный и убрал пистолет. «Тут я в тебе не сомневался. Говори». «Почему ты решил, что мне есть что сказать?» «Потому что просто так ты сюда не вернулся бы. Ты не дурак». «Спасибо», — кивнул Мун. «Спасибо не булькает», — проворчал резанный. «В то, что тебя Рыжик поймал, я тоже слабо верю. Я знаю тебя и знаю Рыжика. У него шансов не было даже против тебя безоружного». «Нет, отчего же?» — вступился Мун. «Удар у него хорошо поставлен». «Значит, ты сам пришел и сдался. На террориста ты не похож, да и бомбы при тебе не нашли. Получается, что ты принес мне что-то взрывоопасное на словах. Иначе твое появление здесь можно приравнивать к самоубийству». Мун осторожно оторвал ладони от столешницы и нарочито медленно хлопнул пару раз, одобряя дедукцию резаного. Тот не отреагировал. По-прежнему сидел мрачнее тучи и испытующе смотрел на Мунлайта. «Я пришел к тебе с предложением о сотрудничестве». «Я на военных не работаю», — отрубил резанный. «Выходит, плохо слухи по зоне ходят», — огорчился Седой. «Я на них тоже не работаю. Мы со Снейком к тебе шли, чтобы вместе поработать против них». Резанный залихватски кхекнул. «Продажная ты шкура. Платят за убийство сталкеров, под военных прогибаешься. Заплатят за убийство военных. Только я ведь не заплачу». «Я переживу как-нибудь», — хищно оскалился Мунлайт и добавил с расстановкой. «И давай договоримся. Я никого за деньги не убивал и ни под кого не прогибался. Военных консультировал, был грешок, но только консультировал. В их планы меня не посвящали. Сейчас хочу исправить ошибку, поэтому пришел к тебе. Не за помощью и не для того, чтобы предлагать помощь». «Зачем тогда?» «За сотрудничеством. Нам сейчас гавкаться не надо. Надо вояк с технопрома вышибить. У меня есть мысли и средства. Кроме того, я консультировал армейских, и никто лучше меня не знает их слабых мест. У тебя есть люди. Предлагаю сотрудничество. Очистим технопром. Потом, если захочешь, сможешь меня убить». Резанный насупился, став похожим на здоровенную продрогшую ворону. «Людей у меня кот наплакал», — сердито сказал он. «А тебя убить, если захочу, я и сейчас могу». «Не можешь?» — весело бросил Мунлайт. Лидер группировки поглядел на Седого так, что, показалось, пристрелит глазами. Мун испепеляющего взгляда не заметил. Молча запустил руку за пазуху и выудил оттуда жетон на цепочке. Протянул резаному. Тот принял металлический прямоугольник с округленными концами, глянул на цифры, выбитые на металле. Жетон заплясал в пальцах. Губы резаного задрожали, а лицо растеряло всю серьезность. «Откуда это у тебя?» «Один человек просил тебе передать. Он очень расстроится, если мы с тобой не договоримся о сотрудничестве». «Нет у меня людей», — подавленно произнес резаный, словно оправдывался. «Сколько ни есть, все сгодится. Попросим помощи у Воли». «Попросим», — проворчал резанный, окончательно сдавшись. «А своим я что скажу? Как объясню, что ты опять не враг?» «А это уже твоя забота», — ухмыльнулся Мунлайт. «Вот этим и займись. А мне Снейка выпусти и людей отряди. Надо коробочки перетаскать с полезными девайсами». «Разберемся с коробочками», — задумчиво проговорил резанный. «А змей твой в соседней комнате дрыхнет. Единственное, что его наручником к койке пристегнули. От греха подальше». «А что за коробочки?» Коробочки таскали вовсьмером, причем в два захода. Мун вернулся с первой партией коробок, с присущим ему обаянием и наглостью заявил, что не дело великому стратегу грузчиком подрабатывать. После чего, уже знающие дорогу парни Резаного, отправились за второй частью ящиков. Седой остался с Резаным и Снейком. Глава группировки был хмур. Объяснять, почему предателя не надо вешать за причинное место на соседней березе тем, с кем вместе еще вчера готовился пустить Муну кровь, получалось плохо и долго. Переубедить своих ребят он смог, но нервы это объяснение Резаному попортило. Снейк тоже, особенно хорошим настроением, не отличался. Все больше молчал и бурчал. Зато Мунлайту было неожиданно легко и весело сегодня. «Ну, хвастайся», — кивнул Резаный на оцинкованные контейнеры и крашеные в хаки ящики, когда за недовольными носильщиками закрылась дверь. Мун подмигнул бородатому приятелю и, щелкнув запорами, распахнул ближайший контейнер. «Вуаля!» Резаный подошел к контейнеру, небрежно заглянул внутрь. Седой, уже знавший, что под крышкой, сидел с ехидной физиономией и наслаждался моментом. Деланное безразличие слетело с главаря группировки, как с белых яблонь цвет. Лицо вытянулось настолько, что шрам на щеке выпрямился в линию. Глаза его хищно заблестели. Во взгляде появился тот азарт, какой Мун наблюдал на этом лице, когда больше месяца назад стрелял по консервной банке. Такой блеск появляется в глазах мальчишки, неожиданно получившего дорогущий спортивный велосипед в подарок. Снейк приблизился, глянул с интересом. «Это экзоскелет?» — выдохнул Резаный. «Фантастика!» «Никакой фантастики!» — с видом знатока сказал Снейк. «Все сверхновые разработки, сверхновые только на словах». «Ага», — усмехнулся Мунлайт. «На самом деле, прототип экзоскелета разработал в 17 веке Рене Декарт, а идея принадлежала Леонардо да Винчи. Он тот экзоскелет во сне увидел и нарисовал вместе с парашютом и вертолетом». «Адепт хаоса», — отмахнулся Снейк. «Но ты не так далек от истины. Всего на 300 лет ошибся. Впервые заказ на изготовление экзоскелета для нужд армии США появился на бумаге в 63-м году. Тогда же, в 60-е, компания General Electric разработала свой Хардиман». «Это чего? Экзоскелеты с середины прошлого века существуют?» — заинтересовался Резаный. Снейк слегка замялся. «Но не совсем так. Та конструкция 1500 фунтов весила. Это, если пересчитать, килограммов 680, если не больше. Так что игрушка вышла неэффективной. Потом над темой работали уже в 80-е. В начале 2000-х японцы заявили, что у них имеется прототип экзоскелета. Конструкция называлась «Халк». Неужели не слышали?» Бородатый посмотрел на Резаного. Тот сидел с такой миной на физиономии, что ясно было даже блаженному. Он в самом деле не слышал. «Темнота!» Снейк, кажется, даже стал чуть больше в размерах, как Тетерев на таку. «Халк — простой аппаратик. В основе две ноги из титанового сплава. Гидравлическая система вместо мышц и литий-ионные аккумуляторы в качестве источника энергии. Внутри компьютер, который считывает нервные импульсы от мозга к конечностям. Японцы не без основания гордились тем, что экзоскелет реагировал на импульсы мозга быстрее, чем настоящие конечности. В 2010 году создатели обещали полевые испытания «Халка» и последующий запуск в серийное производство. Сулили, что с этой штукой человек будет поднимать вес в 10 раз больше того, что может поднять без нее, что батареек будет хватать на 5 часов автономной работы, что за эти 5 часов человек в «Халке» сможет покрыть километров 20, а еще, что конструкция будет весить 23 килограмма и продаваться за 4 с небольшим штуки баксов. Снейк горестно вздохнул. «И чего?» — подбодрил Резаный, которого разбирал интерес. «Да ничего, все как обычно. Халки вышли не в 10-м, а в 11-м. Весили больше, стоили дороже. Батарейки тоже вышли не фонтан. Правда, интерес к ним все равно был, деньги в проект потекли. И Халка быстро доработали. А потом пошла вторая серия, третья, новое поколение. Такие технологии быстро развиваются. Только распространение у них пока не очень-то широкое. Потому и кажется чем-то запредельным. А в зоне и вовсе фантастикой. Откуда бы им здесь взяться в свободном доступе, да в большом количестве?» Снейк посмотрел на Муна, словно последний вопрос был не в воздух, а обращен к нему. Седой сделал вид, что не понял этого, полюбопытствовал невинно. «А ты-то откуда все это знаешь?» «Интересовался», — туманно ответил бородатый. «Ты лучше скажи, откуда у тебя эти игрушки?» «От верблюда». «И все-таки», — поддержал Снейк Орезанный. «Пристали», — усмехнулся Мунлайт. Он состроил серьезную рожу и заговорил на одной ноте, подражая картографу. «Вы о хозяевах слышали?» «Ну и хрен с тобой», — надулся Снейк. «Не хочешь — не говори. Тоже мне тайна мадридского двора». Резанный покачал головой. «Нет, змей, он это серьезно. И потом, какая разница откуда? Главное, что они у нас есть». «Ты губы-то не раскатывай», — охладил радость главы группировки Мунлайт. «Экзоскелетов там всего несколько штук. Остальное — защита. Правда, тоже неплохая». Резанный отмахнулся и принялся, как ребенок, новую игрушку изучать содержимое ящиков. Снейк подошел к Седому ближе. «Ты чего, с хозяевами якшаешься?» «Так получилось», — пожал плечами Мун. «Я тебе потом еще много чего расскажу про эту ночку». «Ты расскажешь. Сказки тысячи и одной ночи», — хохотнул Снейк. «А чего ж твои хозяева броню прислали? Подарили бы пару ящиков маминых бус, и никакая броня не нужна. Обвешались бы все, как Рэмбы, и вперед, голыми руками военным глотки рвать». Мун пожал плечами. «Дареному ишаку под хвост не заглядывают». Резанный, вынырнувший из оцинкованного ящика, собирался было спросить что-то еще, но не успел. Дверь распахнулась, и крепкие парни стали, пыхтя и сопя, затаскивать в комнату новые ящики.